Глава 4. Сила страсти. Адамс вышел, а Ричард остался у камина. Хоть мне была видна только его спина, но я будто видела его застывший задумчивый взгляд, смотрящий сквозь пламя. Надо будет дождаться, когда он уйдет, а потом пробраться в комнату. И угораздило же меня выйти в таком виде из комнаты. Я затаилась. Разговор мужчин был настолько интригующим, что внутри меня все всколыхнулось. «Значит, они оба считают властелина департамента виновным в каких-то грязных деяниях? Неужели это правда? Властелин нечист душой? Разве такое может быть? Разве магия могла допустить к правлению такого человека?» Я была воспитана в духе повиновения закону, и бунтарские мысли ни разу не посещали меня. Да и к чему они, когда я прежде не замечала несправедливости? Лишь сейчас, столкнувшись лично с незаслуженной ссылкой, поняла, что законы в нашем мире не идеальны. Ричард встал, и я ощутила тревогу. Вжалась в спасительную колонну. Неужели он сейчас увидит меня? Но он подошел к маленькому столику возле камина, поднял кувшин с вином и наполнил кубок. Жадными глотками осушил содержимое и налил еще. Второй кубок он не стал пить залпом, а забрал вместе с кувшином. Снова сел перед камином и поставил все рядом. Похоже, он здесь задержится надолго. Я с тоской посмотрела в сторону лестницы. Промелькнуть незамеченной не удастся. Придется ждать здесь, когда он уйдет. Но он не уходил. За вторым кубком последовал третий. Наверное, ему стало жарко, потому что он несколькими резкими движениями сорвал верхнюю часть лиственного покрова. Хорошо, что не оголился полностью, а то я не перенесла бы подобного зрелища. Ведь еще ни разу мне не приходилось видеть мужчин без одежды. Я замерзла. Ноги закоченели от холодных плит. Меня охватила дрожь. Дольше оставаться здесь казалось пыткой. На цыпочках я стала красться к спасительной лестнице. И тут сзади меня что-то шелохнулось, словно привидение преследовало меня по пятам. Я испугалась и резко развернулась. Зацепила лавку, и она с металлическим скрежетом сдвинулась. Ричард подскочил и повернулся ко мне. Я застыла, будто пойманный вор. «Ты?» — он очень удивился. Я оставила без ответа его вопрос. «Разве так непонятно?» «Ты давно здесь?» Он нахмурился. Покачала головой, мол, я только что сюда пришла, ничего не слышала и не видела. «Значит, ты слышала нас», — догадался он. «Я невольно стала свидетельницей вашего разговора», — произнесла я и пошла в сторону лестницы. «А сейчас пойду спать». «К чему такая торопливость?» — не понял он, усмехнувшись, и направился ко мне. Я нервно сглотнула, глядя на Ричарда. Он шел, как сытый тигр, не торопясь, не сводя с меня взгляда, зная, что жертва никуда не сбежит из капкана. «Уж если ты простояла тут с того времени, как ушел Адамс, то не настолько спешишь. Я думал, что после сегодняшних приключений сон одолеет тебя моментально». Он подошел вплотную. «Так бы и случилось, если бы я не захотела пить», призналась я, стараясь не выдать волнения. Было неловко стоять перед мужчиной в бесстыжем одеянии. «Надо же, в каком изумительном виде ты прогуливаешься по замку», смешливо отметил он, забегав глазами по простыне. «Так уж получилось», выдохнула я и кинулась в сторону лестницы. «Постой!» Ричард схватился за простыню, чтобы задержать меня. Я не успела остановиться, рванулась и выскользнула из нее. Взвизгнув, замерла, прикрыв наготу руками. В глазах потемнело от стыда. Сердце загрохотало в ушах. Паника затопила сознание, поэтому мысль о том, что надо отвоевать простыню, пришла не сразу, а через несколько секунд. Я ринулась к спасительной материи и дернула за нее, но Ричард крепко держал и не выпускал. Он ухватил меня за руку и рывком притянул к себе. Я ахнула, оказавшись в мужских объятиях. Ричард взял меня за подбородок и заставил посмотреть ему в лицо. Его глаза горели алчным огнем, дыхание было прерывистым и тяжелым. Ни разу прежде он не смотрел на меня так, и от его взгляда мне стало нечем дышать. Ричард резко выдохнул и накрыл мои губы своими. Я закрыла глаза, ощущая их тепло и настойчивость. Не знаю почему, но вместо того, чтобы оттолкнуть Ричарда, я ответила на поцелуй. Было приятно чувствовать власть его губ и ненасытность желания. Мужские руки неистово ласкали мою спину. В какой-то момент я ощутила, как они спустились ниже талии. Я распахнула глаза и замычала, пытаясь высвободиться. Начала отпихиваться, и Ричард выпустил меня. «Нахал!» — моя ладонь звонко опустилась на его щеку. «Теперь ты целуешься гораздо лучше, чем прежде», — с издевкой заметил он, не обращая внимания на пощечину. Обвил руками мою талию, вновь прижав меня к себе. «Видимо, было много практики с Эриком». «Да как ты смеешь?» — зло засопела я, уперев руки ему в грудь и силясь высвободиться. «Не твое дело, чем мы занимаемся с Эриком». Я закрутила головой, уходя от его взгляда и очередного поцелуя. «Не бросай мне вызов!» Он схватил меня за волосы и приблизил мое лицо к своему. «А то я могу не сдержаться!» «Отпусти сейчас же!» Я ощутила, как паника завладевает мной, но поддаваться ей нельзя. Необходимо вырваться, убежать. «Кто целуется лучше, я или он?» — глухо спросил Ричард. «Он!» — соврала я, извиваясь в его руках. «Да?» В его глазах мелькнула тень ущемленного самолюбия. «В таком случае теперь мне интересно выяснить, кто из нас лучше в постели». Я задохнулась от неожиданности. Неужели он хочет овладеть мной? Впрочем, сомневаться в его намерениях не приходилось. Он тяжело дышал, его глаза горели от страсти. Ричард подхватил меня на руки и понес к камину. «Нет!» — я брыкалась, барабаня по его груди кулаками. «Не трогай меня!» Но, казалось, он меня не слышал. Донес до камина и положил на ту же шкуру, на которой до этого сидел и пил вино. Я задохнулась от безысходности. Схватила кубок, чтобы ударить нахала по голове, но Ричард прижал мою руку к полу и навалился на меня. Я отчаянно задергалась, придавленная мужским телом. «Помогите!» — заорала я. Ричард зажал мне рот ладонью и посмотрел с вызовом. «Ты же не хочешь, чтобы я был груб?» Я помотала головой, насколько это было возможно. «Тогда не кричи». Он склонился ниже и зашептал мне на ухо. «Я имею такие же права, как и твой ненаглядный Эрик. То, что можно ему, можно и мне. Разве не так?» Я опять замотала головой, с мольбой глядя на Ричарда. Не убирая ладонь от моего рта, другой рукой он сорвал листья со своих бедер и навалился на меня. Запах мужского тела смешался с запахом вина. Еще раз я попыталась дернуться, но безуспешно. «Разве тебе никогда не хотелось этого?» Он явно имел в виду близость. Я снова замотала головой. Он отдернул руку, будто только сейчас понял, что закрыл мне рот. «Немедленно отпусти!» — злобно прошипела я, воспользовавшись частичной свободой. «Ты даже не представляешь, как часто я мечтал об этом моменте!» Казалось, он не слышит меня. Его губы вновь завладели моими. На сей раз они были осторожными, словно просили прощения, нежными и в то же время напористыми. Вначале мне захотелось избавиться от Ричарда и убежать, но его поцелуй оказался настолько трепетным, что я не смогла отказаться от удовольствия. Чтобы спасти честь, я еще раз попыталась спихнуть Ричарда, но попытка не увенчалась успехом. Да и желание обрести свободу тоже пропало. Я ответила на мужские ласки, испытывая невообразимое счастье. Ричард был нежен, словно я была хрупким цветком. Его руки, губы, движения тела доводили меня до исступления. Слившись в едином порыве страсти, мы забыли обо всем и вся. Казалось, весь мир замер, чтобы не мешать нам. Я и не полагала, что близость столь прекрасна. Огромное наслаждение быть во власти красивого молодого мужчины, принадлежать ему, держать в объятиях, ощущать его жар каждой клеточкой своего тела и чувствовать дрожь его ресниц у себя на лице. То, что произошло между нами, стало для меня чем-то запредельно немыслимым и потрясающим. Устав, мы лежали, не двигаясь, будто боялись разрушить хрупкие минуты блаженства. Немного придя в себя, я запустила пальцы в его волосы и слегка потянула. Он отвел голову назад и насмешливо посмотрел на меня. «Ну что, «Не так уж оно и страшно, как тебе думалось?» — спросил Ричард. В ответ я улыбнулась и промолчала. Я хотела запомнить его таким, как сейчас, взлохмаченным, с испариной на лбу, с горящими глазами и довольным. Он перекатился на спину и притянул меня к себе, уложив мою голову к себе на плечо. Поцеловал в макушку, обнял и расслабился. Я тоже обняла его. «Почему ты не сказала, что девственна?» И его вопрос застал меня врасплох. «Ты и не спрашивал?» — мурлыкнула в ответ. «Да и какое теперь имело значение моя невинность, когда от нее не осталось и следа?» «Если бы я знал, то не поступил так». Он стиснул меня в объятиях. «Хорошо, что не знал», — подумала я. Тепло огня приятно ласкало наши обнаженные тела. Я подумала, что нужно уйти к себе в комнату, но мне было так тепло и хорошо, что я решила полежать еще немного. Мысли стали путаться, накатывала дрема. Остатками сознания я поняла, что надо бы подобрать валяющуюся на полу простыню и накрыться ею, но сил встать уже не было. Сон завладел мной, лишив воли.